Иван Тихоныч, старик, с которым я оказался в одной палате, был похож на портного Ивана Тихоныча, такое же крупное и суровое лицо, густые брови, совсем лысый и, главное, затылок. Тяжелый, складчатый затылок. В старину было специальное выражение «апоплексический затылок». Считалось, что приземистые люди с короткой шеей склонны к апоплексическому удару, проще говоря, к инсульту. Кстати говоря, считали так не зря. Действительно, люди приземистые, широкоплечие, короткошеи и раньше, и теперь страдали и страдают гипертонией, отчего бывает инсульт. Это люди, которые все время куда-то стремятся. Напористо, танком, бульдозером, полоумным медведем вперед. А когда перед ними вырастает стена, которую никак не могут ни в силах преодолеть. Не потому что сил мало, а потому что стена нечеловечески прочна и крута. Тогда ярость переполняет их, кровь густеет в сосудах, они умирают от инсультов или инфарктов. Верное, таким человеком был мой отец. Небольшого роста, физически мощный, с короткой сильной шеей. Наверное, ему чего-то очень сильно хотелось, но достичь этого он не мог. Поэтому, наверное, поэтому мне так иногда кажется, так рано и так быстро он умер. Но я не про отца, а про Ивана Тихоныча. Этот старик-латыш был на него очень похож. Я, когда его увидел, сразу Ивана Тихоныча вспомнил. Я даже не думал, что, оказывается, помню этого портного. А вот смотри ты. Иван Тихоныч был портным в ателье УПДК, Управление по обслуживанию дипломатического корпуса. Кажется, мою маму какая-то подруга привела в это ателье с черного хода. Как всегда делалось в таких случаях. Наша семья не принадлежала к контингенту, поэтому официально, с парадного, так сказать, входа нам в это ателье был путь закрыт. Но портные, да и приемщицы тоже были не прочь подзаработать. Поэтому в ателье у ПДК жили себе костюмы и платья отнюдь не только иностранные дипломаты, а их жены. Так было везде. Мой тесть, инженер-строитель, человек со связями, шил себе костюмы в ателье Академии наук. Отец моей подруги Тани К., академик, шил костюмы в ателье литературного фонда у известного портного Барабанова, то есть приходил с черного хода в то ателье, в которое я имел полное законное право прийти, с парадного. Ну, ясно, конечно, что черный или парадный вход — это для красного словца сказано. Чистая метафора. С настоящего черного хода ходили в магазин к знакомому мяснику, для того, чтобы не раздражать очередь. Сами понимаете. Не мог же мясник поверх костей и ошметков, поверх голов людей, которые в этих костях и ошметках жил с жира, пытаются отыскать хоть что-то более-менее пристойное, выслушивая издевательские покрикивания продавца вроде «Ну, мамаша, ну где ты видела корову без костей?» или «А что, обрезки я к себе домой понесу?» Не мог же мясник поверх этого кошмара протягивать мне брусок аккуратно вырубленной, чуть подмороженной розовой мякоти, да и вообще длинную ленту вырезки. Поэтому к мяснику ходили с черного хода, в прямом буквальном смысле слова, со двора, мимо деревянных картонных ящиков, пустых и полных молочных фляг и уж совсем забытых металлических корзин, в которых перевозили бумажные полулитровые пакеты молока, сделанные в виде правильных четырехгранных пирамид, правильных тетрагайдров. Кстати, о геометрических телах. Однажды я пришел в наш, то есть рядом с домом расположенный магазин, и в совершенно пустом мясном отделе даже костей и ошметков не было на эмалированных подносах, стоявших в стеклянной витрине. Они были чисто отмыты, безнадежно пусты. Я увидел мясника, который согнулся над листом газеты, лежащей на мраморном прилавке. Он мусолил карандаш над кроссвордом. Я остановился, робея, спросить, привезут ли сегодня мясо. Мы встретились с глазами, и он задумчиво спросил меня. «Правильный двенадцатигранник — это что?» Я ответил. «Додекаэдр». «О», — сказал он, вписав слово в клеточке, — «подходит». — Спасибо, брат, и вполголоса. Мякоть нужна, но по 3 рубля, и годонадово наступило для нашей семьи полное счастье. — Господи, как странно об этом вспоминать, — сказал мальчик. И дяденька возразил. — Почему? Чего тут странного? Почему воспоминания о том, как я однажды в консерватории сидел через кресло от Шостаковича или разговаривал с Михаилом Светловым, это хорошие, достойные, возвышенные, интересные? о том, как я помог мяснику разгадать кроссворд, и из-за этого он с небольшой, вполне божеской приплаты снабжал всю мою семью отличным мясом в течение года. Это в годы костей и ошметков, об этом, значит, вспоминать стыдно и неинтересно. А, по-моему, как раз наоборот. Никакой моей заслуги в том, что я совершенно случайно встречался с массой знаменитых людей, конечно же, нет. В том, что я мяса добыл, тут ж моя заслуга и гордость. Я вовсе не стал умнее или эмоционально тоньше, не стал лучше понимать музыку, например, а то, что сидел в консерватории почти совсем рядом с Шостаковичем. И уж, конечно, не стал лучше понимать стихи, а то, что не раз видел живьем целую кучу знаменитых поэтов. А вот тут, с мясом-то определенно, новая ступень человеческого, значит, и чувственного, и интеллектуального, вообще какого хотите опыта. И плюс картинка времени. Ведь это же в любой стране, побывав, можно рассказать. Я видел Хемингуэя и был на лекции Сартра. Я, представьте себе, 3 минуты или 3 часа говорил с Феллини. Ну и что? Мне куда занятнее было бы услышать, как ты с 3 копейками в кармане раздобыл себе обед. Но, впрочем, тут нельзя говорить, что интереснее, что важнее, что главнее. Каждый кусочек опыта драгоценен, потому что это кусочек моей жизни, и другого, точно такого же кусочка, у меня не будет. Не говоря уже о том, что другой точно такой же жизни не будет вообще ни у кого. «Спасибо», — сказал я. «Все верно. Так что в стеклянные двери ведомственного ателье заходили и те, кому это было положено, и те, которые шли по знакомству. Я-то, конечно, робел, но это уж моя проблема, потому что я робел всегда, по любому поводу. Хлебом не корми, дай немножко поробеть, постесняться, посмущаться, позаливаться потным румянцем, входя в неположенные двери. И как удивительно мне было, что встречали меня хорошо, приветливо и даже очень радостно, потому что я платил не по квитанции, а в карман, то есть был просто-таки источником благосостояния этих ведомственных портных, директоров магазинов, администраторов гостиниц и прочие советские братья, распределявшие благо. Приемщицы в ателье тоже были ласковы, потому что, понятно, потому что портной Иван Тихонович наверняка делился с ними своими неплановыми доходами, отстегивал, как говорится, причем, я уверен, не просто так, от щедрот своих, а строго оговоренный процент, может быть, даже фиксированную сумму. Точно так же и мясник. А вот это я знаю совершенно точно. В конце дня приносил всю свою ручку директору. Все приносили. И директор делил выручку. Что-то отсылал начальству, что-то брал себе и прочему магазинному руководству. А что-то выделял кассирам, уборщикам, грузчикам. Всем тем людям, которые не имели никакой возможности заработать деньги подобно мяснику или вообще продавцу, но которые могли стукнуть, донести, написать заявление в УБХСС. Поэтому деньги выделялись не просто из сострадания или командного духа, а чтобы помалкивали. Я все это прекрасно понимал. Умом понимал, конечно, но душа, очевидно, не принимала. Душа загоняла меня на узенький и скромненький шесток, где стоят в очереди, где пьесу отдают не режиссеру, а завлиту, а рукопись повесть посылают в журнал по почте в потоке самотек. «Да-да, конечно», — сказал дяденька. Доходило до смешного, а, честнее говоря, до кошмарного. Когда-то давным-давно Дима написал пьесу и совершенно не представлял себе, что делать дальше. Одна его знакомая, хороший театральный критик, тоже человек потрясающий, но хорошо замаскированный робости, сказала, что нужно непременно показать актеру такому-то, потому что ей кажется, что эта роль как раз для него. Она была знакома с этим актером, она даже как раз писала о нем книжку, для чего встречалась с ним 2 раза в неделю, но почему-то просить его прочитать пьесу молодого автора ей казалось совершенно недопустимым, нескромным, невежливым и вообще чем-то нарушающим ту тонкую и интеллектуальную связь, которая между ними в процессе написания книги установилась. «Ну, сами посудите», — она говорила Диме, они были на «вы». «Как это так я вдруг, вот так с бухты-барахты вдруг скажу ему, прочитайте пьесу моего знакомого? Вы понимаете, какое неловкое положение я его поставлю? Может быть, он занят, может быть, он просто не имеет настроения читать пьесы, может быть, Вообще он их читает только по ходу работы. То есть вот пригласил его режиссер играть в новой пьесе и дал ее прочитать. А читать пьесу просто так. Он же не завлит театр, не главный режиссер, не чиновник Министерства культуры. Дима робко кивал, соглашаясь со всеми ее доводами. Краснея от стыда за свою дерзость на грани какого-то площадного слободского хамства. Просить знакомого критика, чтобы он передал его пьесу артисту, о котором он, критик, то есть она, критикесса, в данное время пишет книгу. Она продолжала объяснять Диме его ошибки. Она продолжала щедрыми аршинами измерять всю бездну его неправоты. И потом, — говорила она, — представим себе, что я все-таки попрошу его прочитать вашу пьесу. Это будет что-то от шантажа. Как бы ни был он знаменит, велик и прекрасен, актер такой-то был действительно знаменит, велик и прекрасен. Так что он такой Дима, но и все ценители театра и кино. Ему все равно нужна моя книга, просто необходима. Для него это момент признания, момент престижа, если хотите. И он может подумать, что я ему выставляю условия. Раз я пишу о нем книгу, значит, он должен выполнять мои просьбы. Он будет вынужден согласиться. И вот эта вынужденность, несомненно, нарушит наши с ним отношения, которые мне важны не сами по себе. Она говорила как по писанному, будто цитировала пассажи из учебника. Тогда как раз в моде были такие учебники. Как устанавливать взаимоотношения, как влиять на людей, как добиваться своего и тому подобное. Да не сами по себе, а как условие нашей продуктивной совместной работы над книгой. Но отбросим это. Она подняла палец. «Вынесем это за скобки. Представим себе, что я все-таки передала ему вашу пьесу». Диме уж не хотелось ничего. Диме хотелось только, чтобы она замолчала и прекратила эти поучения. «Ну вот, я ему передала вашу пьесу. И что же?» «Я не говорю о себе. Забудем обо мне. Я поставлю в ужасное, ужасное, ложное положение и его, и вас. Он же не сможет оценить эту пьесу объективно. Он подумает, этот автор, очевидно, ее друг, этот человек, который ей близок, значит, эта пьеса ей нравится, значит, я не имею морального права прямо сказать ей, что мне это не нравится. Я буду вынужден придумывать какие-то необидные, обтекаемые формулы. Вы понимаете, что это прежде всего повредит вам?» Так она говорила Диме. В общем, она убедила Диму в полной, абсолютной, принципиальной невозможности передать эту пьесу великому актеру такому-то. «Выход нашла Лиза, Димина жена», — продолжал дяденька. «Она придумала сложную многоходовую комбинацию. В те годы актеры, в том числе и самые, что они есть великие, сильно нуждались в деньгах. Они выступали в разных, как тогда говорили, трудовых коллективах, в основном в НИИ, которых в Москве было несчетное количество, и где работали интеллигентнейшие люди, которые были бы счастливы после работы пойти в актовый зал своего учреждения и насладиться чтецким концертом какого-нибудь без шуток выдающегося актера. Лиза пришла в профком своего НИИ и сказала, что вот не худо бы организовать, кажется, в честь Нового года концерт выдающегося актера такого-то, прибавив, что она готова взять на себя организацию, то есть переговоры с актером, доставку его в НИИ обратно. Гонорар же для актера собирался так. Сначала выясняли, какую сумму актер запросит. Потом та сумма делилась на количество мест в актовом зале, точнее говоря, на количество билетов, которые реально было продать в этом НИИ. Эти билеты печатались на машинке. Там было написано «Творческая встреча» и дата, число, месяц и час, еще печать. Печать нарочно ставилась чуточку смазанная, на всякий случай. С одной стороны, нельзя подделать, с другой стороны, трудно уличить. В назначенный день Лиза поехала на такси, чтобы привезти в свой НИИ великого артиста такого-то. И по дороге она очень вежливо сказала, что вот, мол, есть такой один молодой драматург, который написал пьесу, и несколько человек, в том числе и критики, говорят, что эта главная роль просто-таки специально для вас. Да и он, честно говоря, писал эту роль, рассчитывая на вас. «Эк вы меня поймали», — сказал великий актер. «Ведь не выпрыгнешь на полном ходу. Ну, давайте. Ваш муж или друг, что ли?» — догадался он. «Да», — сказала она. Он вздохнул и протянул руку назад, потому что сидел рядом с шофером. Она на заднем сиденье. Лиза вытащила из сумки папку «Сфаршиватель». Он взял ее, открыл и вдруг спросил, прочитав, наверное, Димина имя и отчество. «Простите, это что, сын Максима?» Я назвал фамилию покойного Диминого отца. «Да», — сказала она. Он повернулся к ней так резко, что у него пуговица на дубленке оторвалась. Отлетела и щелкнула обо что-то в кабине. «Он что, идиот?» — закричал великий актер. «Он что, сумасшедший? Зачем же такие фокусы? Зачем было устраивать, подстраивать? Он же мог сам позвонить мне в любое время дня и ночи. Он мог прямо мне в дверь позвонить и сказать, я сын Максима, и все. Я был бы счастлив». «Извините», — сказала Лиза. Великий актер запихнул пьесу в портфель и весь остаток пути пожимал плечами и бурчал. «Странные люди, ну непонятные люди, ну удивительные люди». Но через 2 недели он позвонил Диме сам и попросту сказал. «Простите, мой дорогой, все это очень мило и, наверное, даже неплохо, но мне не подходит». С тех пор Дима стал чуточку посмелее. Свою следующую пьесу он передал другому великому актеру, режиссеру, тоже отцовскому знакомому, теперь уж напрямую. Впрочем, и это не помогло. Но виной тому была уже не Димина робость, а, очевидно, сама пьеса, тут ж обижаться не на кого, даже на себя здесь обижаться не надо. Он-то ведь сочинял во всю меру отпущенного им. Но не понравилось, и бог с ним. «Можно продолжать?» — спросил я дяденьку. «Вперед!» Итак, вернемся в ателье у ПДК. Сначала Иван Тихонович шил мне пальто. Зимнее, совершенно ужасающе. Хотя мама долго подбирала материал и цигейку на воротник. Это пальто было в тусклую некрупную клетку, как сейчас иногда бывают пиджаки. Но ткань была не пиджачная, а вполне пальтовая, толстая. Не такая уж дешевая, кстати говоря. Хотя омерзительно серо-зеленого с бежевыми полосками и коричневыми нитками, какого-то жухло-травяного цвета. Опять же, сама по себе она была вовсе неплоха. Может быть, даже из этой ткани получилось бы неплохое во французском стиле осеннее пальто. Но делать из этого тяжелое зимнее пальто было как-то глупо. А так его шили именно таким. Я проносил его несколько лет, стыдясь его. Ну, не то чтобы стыдясь, нет, я никогда не был модником и тряпичником, но все равно предпочел бы что-то потемнее, попроще, без зелено-бежевых клеточек. Наверное, это пальто было мне дано в наказание. Вот за что. Когда мне было лет 6, моя мама привезла с гастроли из Египта чудесную маленькую дубленочку. Лет через 30 за такую детскую шубку богатенькие мамы просто бы удавились. Но тогда, в 1956 году, впечатление было совершенно другое. Когда я вышел в этой дубленочке во двор, меня окружили ребята, мои ровесники, чуть постарше. Стали тыкать в меня пальцами, хохотать, приплясывать и кричать: «Колхозник, колхозник, деревня, деревня, откуда тулуп?» Они меня так задразнили, что в дело вмешалась чья-то мама с верхних этажей. Мы жили в подвале, были простые люди, а на верхних этажах жили министры и маршалы, и секторицы КПСС. И вот эта мама с верхнего этажа, я даже вспомнил, кто она была такая, она была дочь маршала Голикова. Ее сын, то есть внук маршала, мой ровесник, был в компании насмешников. Она подбежала к нам, решив, что это богатые ребята бессовестные и, главное, совершенно не по-советски дразнят бедного мальчика из подвальной квартиры, где жили шофер и уборщицы. О, да, в смысле нет. Это было совсем бы не по-советски, не по-коммунистически. Она прибежала навести порядок и восстановить справедливость. Она крикнула: «А ну-ка, хватит! Вы что, а ну-ка, брысь отсюда!» И топнула ногой. Все разбежались. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «А ты, правда, как будто мужичок с ноготок», — сказала она. «В больших сапогах, в полушубке овчином. Какой забавный у тебя армячок!» «Это не армячок», — сказал я. «Это заграничное зимнее пальто. Мама привезла из командировки в Египет». Она улыбнулась, пожала плечами и ушла. А мне захотелось, чтобы у меня было пальто, как у всех, как у маршальских и министерских внуков, драповое, с кургузом, цигейковым воротником. Как у всех, вы поняли? Я даже маме сказал, намекнул, что, дескать, нельзя мне такое пальтишко, что попроще. Мама расхохоталась, сказала, еще чего, не выдумывай. А я вздыхал и мечтал, что однажды ясным зимним днем выйду во двор в нормальном пальто, в драповом, повторяю, с игейковым, повторяю, воротнику. Вот, наверное, за мою эту неблагодарность и глупые мечтания было мне выдано кошмарное зимнее пальто кисти Иван Тихонович. Очень тяжелый, потому что новотень. Я смотрел на Ивана Тихоновича, как он кусочком мыла рисует линии на этой кошмарной ткани, как он обкалывает меня булавками, прикрепляя мне спину, пол и воротник, и думал, что это уж совсем китайское или индийское. Наша жизнь — это колесо перевоплощений, это поток без начала и конца. Хоть зажмурься, хоть смотри во все глаза, хоть греби руками, хоть вытяни их вдоль туловища, разницы никакой. Брюки, сшиты Иваном Тихоновичем, были мне еще хуже. Мама сказала, тебе надо сшить брюки, я уже договорился с Иваном Тихоновичем. Он придет к нам домой, он снимет с тебя мерку на дому. Очевидно, я должен был быть счастлив, что сам Иван Тихонович придет ко мне, как фон барону, будет на дому снимать мерки. Что сказал я? У них там, небось, АБХСС свирепствует. Ты ничего не понимаешь, сказала мама. Иван Тихонович делает нам любезность, приходит домой, а ты не ценишь. Но ателье, в котором работал Иван Тихонович, было в двух кварталах, буквально говорю, в двух кварталах. Мы жили на углу Каретного и Садовой. Если идти по направлению к Самотечной площади, надо было перейти Лихов переулок и еще маленький переулочек под тогдашним названием улицы Ермоловой. И вот там, на углу Садовой и улицы Ермоловой, в первом этаже большого дома, где жили иностранцы, разные там сапкоры и торговые советники, там и было это самое ателье у ПДК. Так что Ивану Тихоновичу, наверное, было удобно зайти к нам по дороге к метро Маяковской. А принимать у себя в ателье он по какой-то причине не мог. Возможно, по причине каких-то новых строгостей. Так что, наверное, я был прав. «Он плохой портной», — сказал я маме. «Он мне очень плохо шил пальто». «У тебя прекрасное пальто», — сказала мама с ударением и растяжкой. «Прекрасное». Тут же я точно понял, что пальто очень так себе, потому что мама всегда так говорила. «Прекрасный обед, прекрасная комната, прекрасный фильм, когда не было супа или номер в пансионе был темный, маленький, с разбитой раковиной. Когда речь зашла о какой-то бездарной картине, снятой знакомым режиссером, который позвал на просмотр. В общем, если мама понимала, что это полная дрянь и барахло, тут же становился прекрасным, с растянутым «е». Плохой портной», — сказал я. «Он работает в ателье у ПДК», — сказала мама, подняв палец. «Он шьет для дипломатов, для иностранцев». Тоже типичное мамино возражение. Чуточку мимо вопроса. «Она дура, она жена знаменитого писателя. Он странный и неприятный человек. Он замминистра. Некрасивый, а липоватый сервиз. Этот сервиз стоит 500 рублей». Внушительное возражение, но как-то не по существу. Я же не говорю, что она жена дворника, он мелкий чиновник, а сервиз стоит 30-ку. В общем, я сразу понял, что мама со мной согласна. И пальто некрасивое, Иван Тихонович шьет так себе. Вот он пришел, разделся в прихожей и вошел в комнату в своем портновском облачении, то есть в жилетке без пиджака. Пиджак он ловко снял вместе с пальто, как двойную скорлупу. И в портновском браслете, то есть на левой руке повыше часов, была надета шелковая подушечка, утыканная булавками. Еще сантиметровая лента на шее. Иван Тихонович обмерил сначала меня, записал все на бумажке, а потом стал размечать ткань, которую припасла мама для моих брюк. Она вытащила из шкафа маленький сверток, приговаривая, что это замечательный, очень редкий, очень качественный импортный материал. Материал был непонятного цвета. Одновременно песочный и бордовый, с лиловым оттенком. Если пойдете на пляж, захватите с собой баночку негодного забродившего варенья, вылейте его на песок и размешайте ногой, выйдет как раз такой дрянной цвет. Но мало того, материала не хватило по длине, в чем Иван Тихонович сообщил прямо, прибавив с некоторым ехидством, что отрезик-то, наверное, покупали, когда Дениске 12 лет было, или 14, а он сейчас вон какой вымахал. И он, даже отчасти сочувственно, потрепал меня по плечу и подмигнул, и улыбнулся своим тяжелым, неподвижным лицом. Но мама пропустила это замечание мимо ушей и сказала, «Кажется, я придумала. Давайте сделаем брюки с обшлагами». Иван Тихонович почтительно объяснил, что На брюки с обшлагами как раз, наоборот, требуется еще больше материи, чем на брюки без оных. «А мы сделаем вот как весело», — сказала мама. «Там ведь будут какие-то обрезки материи. Мы из этих обрезков соорудим, ну, как бы это выразиться». Она не хотела произносить это слово, но ей пришлось, потому что иначе никак не получалось. «Соорудим фальшивые обшлага». Тут же Иван Тихонович не понял, в чем дело, а я вообще махнул рукой, пошел на кухню, где у меня стояла чашка недопитого чая и лежала моя любимая газета «Недель». Когда я допил чай, Иван Тихонович уже одевался и поглядывал на меня с состраданием. «Портной, который шьет на бедных, надставляет, перелицовывает, всегда, наверное, глядит на своих клиентов с состраданием. Когда уж совсем уходил, я посмотрел ему вслед, еще раз подивился его тяжелому складчатому затылку. «Иван Тихонович сошьет тебе чудесные брюки. Прекрасные брюки», — сказала мама. «Брюки из замечательной импортной ткани. Брюки шиты в ателье у ПДК. Что тебе еще надо?» Кажется, я не говорил, что мне что-то надо. Меня вообще держали в скромности, одевали скромнее некуда. Папа однажды сказал мне, весело и простодушно, «Как хорошо, что ты не девчонка. Девчонку надо наряжать, а мальчишке что нужно? Куртка, ковбойка, штаны из чертовой кожи, кеды и вперед на штурм вершин мироздания». Он ласково погладил меня по голове и улыбнулся. Я-то, в общем, считал, что так и надо. Я был очень скромный. Но вот с брюками от Ивана Тихоныча моя мама в смысле скромности явно хватила лишку. Когда Иван Тихоныч принес их сдать работу и получить деньги, я даже сначала не понял, в чем дело. Ну, брюки с обшлагами, ну, противный цвет, ну, ладно, ничего. Но когда я их рассмотрел, вот это да. Эти так называемые обшлага оказались просто полосками, пришитыми снизу, так что за обшлага они могли сойти только метров с 15. Еще лучше, если на фото общим планом, где-нибудь во втором ряду, третий сбоку. А самое смешное, что обрезки были, наверное, разной длины, поэтому швы на брюках и швы на этих так называемых фальшивых обшлагах не совпадали. То есть сразу, с первого взгляда было видно, что это просто надставленные брюки, как будто бы я их носил много-много лет, потом вырос, и вот добрый портной по старой дружбе или за 2 рубля их надставил какими-то обрезками. Правда, такие брюки должны быть сильно ношенными, до блеска потертыми на заднице, с выбитыми коленками, а эти как новенькие. Вернее, почему как? Они новенькие были, то есть вид совершенно идиотский. Я до сих пор не могу понять, зачем мама все это затеяла. Ведь новые брюки, нормальные новые брюки стоили, наверное, самые дорогие 35 рублей, а в среднем от 20 до 30. Ведь Иван Тихонович тоже не бесплатно работал, уж, наверное, рублей 10 ему заплатить надо было, то и все 15. Получается, что мама сэкономила не больше 10 на этом предприятии. Зачем? До сих пор не понимаю. А моя мама вдруг вспомнил дяденька, а вот меня моя мама когда-то за 50 продала. Ну, не в буквальном смысле, конечно, но похоже. Или даже хуже. Тут такая история. Мама все время ныла, что ей не хватает денег платить за дачу. Коммунальные услуги, налоги, что-то по хозяйству и все дела. То лето речь зашла о 150 рублях. Убей бог, не помню, из чего эта сумма складывалась. Добрые люди, конечно, спросят меня, а почему ты не мог помочь матери с этими платежами? Ты ведь жил на даче? Ну, жил, конечно, жил. Летом. Своей женой и маленьким ребенком. Я предлагал ей деньги, но у мамы странная какая-то мысль была, постоянная и настойчивая. Она здесь хозяйка, только она, а мы, дети, мы у нее живем будто в гостях. Она вполне давала себе отчет в этих мыслях. Никаких тайных, неосознанных чувств, все было ясно и понятно. А если я буду платить, то она так считала, я буду чувствовать себя хозяином. А вот это ей было нестерпимо. Я ей, конечно, предложил. Нет, она не взяла, сказала, что лучше сдаст одну комнату. Но почему? Потому что тогда вы будете, особенно твоя жена, ходить нос задрав. Мама, мы же интеллигентные люди. Вот я и сдам комнату одной очень интеллигентной пожилой даме. В общем, получилось так. У меня было 150 рублей, чтобы заплатить все летние дачные платежи. С пожилой интеллигентной дамы мама взяла 200. Огромная прибыль. Мы поссорились. Я не пришел к ней на день ее рождения. «Неужели я потеряла сына?» — патетически воскликнула она. «Зато выгнала 50 рублей», — сказал я. Она заплакала. «Ладно, давай дальше про портного», — сказал дяденька. «Даю, даю». Кроме того, эти брюки плохо сидели. Ну, не то что плохо, но уж слишком плотно. По фигуре. А я любил более просторную одежду. Поэтому те самые штаны из чертовой кожи, о которых говорил папа, то есть черные рабочие штаны, что-то вроде джинсов в исконной советской редакции, вот такие штаны мне нравились больше всего. Когда я покупал костюм, а в моей жизни до женитьбы это случалось, по-моему, раза 3, а может быть и вовсе 2, если не считать костюм на свадьбу, я всегда старался взять чуть-чуть попросторнее, хотя был удивительно худ, даже, можно сказать, тощ. А вот портные тогда любили шить по фигуре. Я помню, как меня мама, я уже был студентом, отправила шить костюм в ателье Литфонда, знаменитому портному Барабанову, тому самому, которого шил костюм академик К, отец моей подруги Татьяны. Барабанову надо было целую очередь выстоять. Меня мама к нему чуть ли не за полгода записала. Он шил мне замечательный костюм, очень красивый, двубортный, из отличной ткани, темно-синего цвета с красной ниточкой. Английский стиль. Не костюм, а чудо. С одним лишь маленьким изъяном. А недостатки ведь от оборотная сторона достоинств. Так вот, костюм был шит настолько идеально по фигуре, что его просто невозможно было носить. Он теснил во всех проймах. Борта были сделаны таким образом, что съеденная тарелка картошки с квашеной капусты превращалась в катастрофу. Пиджак просто-напросто не сходился. А еще через 3 часа переставали сходиться и брюки, вернее, начинали нестерпимо врезаться в живот ниже пупка. Не говоря уж о том, что ради такого костюма надо было принимать душ 2 раза на дню, брить подмышки и держать в боковом кармане тюбик дезодоранта. Ночной костюм пропотел бы через 3 часа до полной непригодности. Что, собственно говоря, и произошло. Ну, это произошло все-таки в концу лета. Недаром я извел столько мыла и одеколона. Когда я был еще совсем маленьким, то есть не совсем, а когда мне было лет 7, 8, 10, 12, то есть в самом начале 60-х, к нам во двор на каретном ряду, в наш огромный глубокий 11-этажный двор-полуколодец, приходили старьевщики и негромкими, но зычными голосами кричали свои знаменитые «Старье берем!». Слово «старье» они проглатывали, поэтому с дна двора, отраженные в высоченных кирпичных стенах, гулко доносило «Берем! Берем!» или даже так «Берем! Берем!». И вот я выложил на ковер свой замечательный синий, тончайший красный рубчик костюм, произведение великого мастера Барабанова. Оглядел его прощальным взглядом, вышел на балкон. Но старьевщиков не было уже и не предвиделось. Я долго думал, что же мне с ним делать. Мне было совестно выбрасывать его в мусоропровод. Я совершенно не знал, где у нас в округе помойка. Поэтому я вынес его на лестницу, запихнув в драную авоську, чтобы было видно, что это костюм. Я подгадал к началу уборки, когда женщина с ведром и тряпкой, намотанной на швабру, пришла на нашу лестницу. Она начинала сверху, с 11-го этажа, где мы жили. Я услышал, как она грохочет и лязгает на лестнице, потому что как раз на лестницу выходила стена моей комнаты. Выглянув и увидевшись, что она там, седая тетка в сером платке и синем халате, в галошах на босу ногу, я вышел из квартиры, спустился на лифте на 7-й этаж, положил авоську с костюмом в уголке лестничной клетки под окном, был ясный осенний день, и поднялся на лифте наверх. А вот брюки с фальшивыми обшлагами, работы Ивана Тихоновича, я, как ни странно, носил довольно долго. Они как раз разносились. Наверное, ткань была такая, что нынче мы сказали «стретч». Несмотря на явно надставленные штанины, меня в этих брюках привечали друзья и любили девушки, в том числе красивые девушки из очень богатых и высокопоставленных семей. Однажды я рассказал эту историю женщине, которая меня любила и которую любил я, с которой мы уже долго были вместе. И она вдруг неожиданно недобро рассмеялась, сказала: «Это говорит только об одном, о том, что твоя мать тебя не уважала». «Не уважала», — чеканно повторила она. «Это настоящий знак неуважения. За что ей было тебя уважать? Ты же на все всегда соглашался, ты же всегда был такой робкий и послушный». «О, да, я, конечно, понимаю. Она сказала это так, как раз, когда мы с ней сильно поссорились. Ужасно обидно ссорились. потому что треугольник «я, мама и она» стал тогда особенно жестким, и вообще она была, наверное, права про мою робость. Я все понимал, но мне все равно стало обидно. Не за маму, разумеется, а за себя.